Глава 9. Завещание Петра Великого. Заключение. 1. Петр легко отнесся к посмертному отмщению истории. Алексей нашел более быстрого мстителя в лице судьбы. Мы не думаем, чтобы, обрекая на смерть старшего сына, государь подражал жертвоприношению Авраама, приносившему в жертву свою плоть ради будущности своей страны и преуспеяния своего дела. В своем понимании вещей, могучим, но близоруком, и в особенности в самоудовлетворенности, в какой он жил, не заботясь о том, что будет дальше, даже не пытаясь представить себе такое будущее без себя, после себя, он в этом отношении проявлял слишком большую беспечность, причины которой мы уже выяснили. Но выбрав себе наследника по душе, он, конечно, должен был радоваться мысли, что, воспользовавшись досугом, предоставленным ему теперь войной, может воспитывать по своему желанию тело и душу этого сына любви. Он нежно любил своего младшего сына. 16 апреля 1719 года, меньше чем год спустя после смерти Алексея, злой рок постучался у его двери. Маленький Петр Петрович, сын Екатерины, в несколько дней был унесен болезнью, и наследником впредь становился другой Петр, сын Шарлотты и убитого. Петр вначале как будто возмутился против такого приговора рока, отвечавшего на произнесенный им приговор. Приближенные его, начиная с Екатерины и Меншикова, без сомнения также не чувствовали желания покориться судьбе. Однако 2 года прошли, прежде чем государь остановился на каком-либо решении. Только 11 февраля 1722 года манифест присвоил царю, ссылаясь на авторитет Ивана Васильевича, право произвольного выбора наследника престола. Этот принцип правды воли монаршей был в то же время догматически изложен в знаменитом сочинении Феофана Прокоповича, но тщетно в последующие годы ожидали его практического применения. Ничего не последовало в этом отношении, если не считать указания смутного и различно истолкованного коронования Екатерины. А между тем, здоровье государя начало внушать опасения близким к нему людям. Уже в мае 1721 года Лефорт говорил об астме, от которой царь очень страдал. Кроме того, думали, что у него внутри нарыв. Помимо этих недомоганий, прибавляет дипломат, был случай в Риге, который мог скоро всему положить конец, и весьма несвоевременный. Богу известна причина, но заметили, что один из неряшливых пажей этого героя имел счастье заболеть одновременно со своим государем. Царь находился в агонии 17 часов и, едва поправившись, совершенно не думал беречься. Обратили лишь внимание на то, что он говел более усердно, чем обыкновенно, с коленопреклонениями и частым целованием земли. Одаренный здоровьем, необыкновенно крепким, Петр предъявлял всегда к нему чрезмерные требования. Он жил двойной и тройной жизнью. В 1722 году, во время персидского похода, появились первые признаки задержания мочи и приняли более тяжелую форму зимой 1723 года. Он совершенно не желал лечиться и положительно отказывался дать себе отдых. Дело Монса, затем Меншикова, которого ему пришлось отстранить от председательства в военной коллегии ввиду его хищений, ускорили ход болезни, раздражая больного. А он продолжал нисколько не беречься, обзывал невеждами и прогонял дубинкой врачей, немца Блюментроста и англичанина Паульсона, проповедовавших ему об умеренности. В сентябре 1724 года диагноз его болезни выяснился. Это был песок в почках, осложненный следами венерического заболевания, плохо вылеченного. Царь страдал сильными болями в пояснице, у него вышел довольно большой камень, а через несколько дней куски гноя. На бедрах появились гнойные опухоли. Это не помешало ему в следующем месяце отправиться на осмотр работ по прорытию Ладожского канала. Там проводил он очень холодные ночи в палатке, погружался в воду, ездя верхом по замерзшим болотам. По окончании осмотра он посетил Аланецкие железоделательные заводы, затем заводы Старой Руссы, где работал в качестве простого рабочего. Наконец, упорно настоял на желании вернуться в Петербург водою, хотя уже был ноябрь. Дорогой около маленького городка Лахты он увидел севшее на мель судно, а на нем солдат в опасном положении, и, спеша им на помощь, вошел в воду по пояс. Команда была спасена, но царь вернулся в свою столицу в жестокой лихорадке и слег, чтобы больше не вставать. Прокол, посоветованный итальянским врачом Лазаротти, был отложен до 23 января и, наконец, произведенный английским хирургом Хорном, только убедил в безнадежном состоянии этого больного. Петр умер, как жил, погибнув от трудов, но еще раз принеся в жертву свой сан государя, страсти собственноручной работы. Все, что было геройски чрезмерного, необдуманного и несоразмерного в вездесущности его усилий, лишний раз обнаружилось на склоне его жизни. Всегда он упускал из виду ту истину, что геройство матроса и главы государства не могут быть одинакового свойства. Он спас лодку и, может быть, жизнь нескольких человек, но подверг опасности большой корабль и многочисленную команду, начальство над которыми ему было вручено. Кто заменит его у кормила, никому неизвестно. Он ничего не предвидел, ничего не устроил и перед смертью оказался неспособным на высшее проявление воли и сознания, какого вправе были от него ожидать. Недавно мы видели матроса за работой. Теперь это был просто умирающий человек. Кончина его – смерть набожного сына православной церкви, но не государя. С 22 по 28 января он трижды исповедовался и причащался, обнаруживал раскаяние, приказал растворить двери тюрем. Последний раз, принимая святые дары, он с сокрушением повторял несколько раз «Я верю и уповаю», но молчал о грозной задаче, смущавшей все умы вокруг его смертного ложа, не осуществил принципа, провозглашенного в манифесте, принципа своего всемогущества, так громогласно заявленного, так страстно защищаемого всю жизнь, не исполнил самого главного своего долга, не оставил завещания». Нравственное смятение и малодушие, обнаруженные им неоднократно в трагических обстоятельствах жизни, по-видимому, теперь, перед последним испытанием, смутили его мужество и ум. Компридон говорит о проявленной им большой трусости. 27-го в 2 часа пополудни он просил дать ему принадлежности для письма, но успел только написать слова «Передайте все». Фраза осталась недоконченной и доказала лишний раз манеру быстро и попросту разрешать вопросы наиболее щекотливые и сложные, слишком часто характеризовавшие деятельность преобразователя. Немного позже он велел позвать дочь Анну и выразил намерение продиктовать ей свою последнюю волю, но не мог больше произнести ни слова. А пока он лежал в агонии, Екатерина, заливавшаяся слезами у его изголовья, время от времени осушала глаза и спешила в соседнюю комнату, где обсуждала с Меншиковым, Толстым и Бутурлиным способы и условия государственного переворота, обеспечивавшего за ними власть. На следующий день, 28 января, в 6 часов утра Петр испустил последний вздох, и через несколько часов в России водворилось смешанное правление жёнодержавия и военной олигархии, под властью бывшей лифлянской служанки. Царство женщин продолжалось до конца столетия, и не от Петра зависело, что его дело и даже самое существование его родины не погибли в столь долгом испытании. Счастье современной нам России оказалось выше гения ее создателя. Кончина великого мужа, впрочем, не вызвала сразу ни особенно горячих, ни всеобщих сожалений. В обществе скорее почувствовалось что-то вроде того впечатления, какое произвел впоследствии своим исчезновением Наполеон. Россия также вздохнула. Ух! Граф Рабутин говорит даже о всеобщем удовольствии. Феофан Прокопович произнес великолепное надгробное слово, но народное чувство вылилось более искренно в лубочной картинке, представляющей в язвительном и карикатурном виде, как мыши кота хоронили. Народному чувству свойственны также бессознательность и мимолетная неблагодарность. И Россия с тех пор уплатила свой долг памяти наиболее достойному и славному из своих сынов. Легко себе представить, почему слезы, более искренние, чем слезы Екатерины, не проливались над могилой в ту минуту, когда она разверзлась. Вокруг было слишком много крови. Второе. Петр не оставил завещания. Мы не упускаем из вида документа, столь распространенного и тщательно изученного под названием «тестамента». Но помимо того, что последний не имеет непосредственного практического значения, в нем заключается обширная программа завоевания Европы Россией и никакого распоряжения относительно престола наследия. Это простая мистификация. Мы не принадлежим к числу ревностных сторонников его исторической достоверности. Слишком часто нашей уверенности приходилось пошатнуться при соприкосновении с элементами, на которых она зиждилась. Но здесь очевидность создается общностью доказательств, по-видимому, стоящих вне всякого сомнения. Прежде всего, доказательство нравственного свойства. Можно ли себе представить, чтобы этот человек, умирающий, не подумав и не обеспечив непосредственной будущности своего тяжелого наследия, заботился, что станет с Европой и Россией через 100 лет после его смерти, и отмечал не в смутных грезах или неясных мечтах, на что он, пожалуй, был способен, но с последовательностью и точностью все этапы предстоящего пути. И какие этапы на этом странном маршруте? С какой точкой отправления? Не следует забывать, что в то время Россия победила Швецию при помощи доброй половины Европы, Саксонии и Пруссии, Дании и Англии, и ценой 18-летних отчаянных усилий. Она не добилась управления Польшей, столкнулась с Турцией и потерпела поражение. Вот и все. Можно ли после того представить себе, чтобы в воображении Петра, насколько бы оно ни казалось пылким, мог существовать план побед над Европой, логически, почти математически проистекающий из такой наличной действительности? А кавалер или кавалерственная дама д'Эон? Ведь известно, что от него или от нее исходило в виде копии, сообщенной Версальскому кабинету, первое уведомление о грозной рукописи. Мемуары загадочной личности, изданные в 1836 году Гальярде, познакомили широкую публику с поразительным открытием. Откуда взял Гальярде эти мемуары? В 1836 году ему было 25 лет, и он сотрудничал с Дюма в Тур-де-Несл. Подлинные мемуары д'Эона хранятся в архиве на набережной д'Орсе. Надо ли говорить, что в них нет ничего общего с теми, что ему были приписаны, и не имеется ни малейшего следа какого-либо завещания. Наоборот, у автора встречаются весьма ясные указания, что он даже не подозревал о существовании подобного документа. Д'Эон высказывается против сближения между Францией и Россией. Потому что последняя держава кажется ему опасной? Вовсе нет. потому, что он считает ее величиной, недостойной внимания. Нам неизвестно, откуда взял Гальярде мемуары, приписанные им де Эону. Но догадаться об этом нетрудно. Известно, откуда он взял пресловутый «тестамент». Здесь мы переходим к вещественным доказательствам. Первое изложение документа встречается в сочинении Лезюра «Политики прогресса российской державы», изданном в Париже в 1811 году. Время его появления в свете достаточно определяет его характер. А вот еще более знаменательная подробность. Сэр Роберт Вильсон, представитель английского правительства при русском дворе во время кампании следующего года, говорит о большом количестве экземпляров этого сочинения, найденном в вещах герцога де Бассано, министра иностранных дел. Завещание еще не значится там как резюме секретных нот, сохраняющихся в частном архиве русских государей. Труд Лезюра был забыт довольно скоро, и до 1836 года ни один из европейских литераторов не упоминает о пророческом документе. Сравнивая некоторые места из Вильмана, графа Малмена, Бергхольц пришел к заключению, что автором резюме, слегка исправленного Гальярде и превращенного в завещание, был никто иной, как Наполеон I. Остается добавить еще несколько слов. При возникновении полемики относительно подлинности документа отрицали присутствие в архиве на набережной Дорсе его копии, доставленной ли или нет самим Д'Эноном. Напрасно. Он там находится, но на таком месте и с такими внешними признаками, что исчезает всякая возможность ошибки в определении эпохи ее происхождения. Она – современница Второй империи и Крымской кампании. Признаемся, что в наших глазах спор этот, имеющий значение совершенно второстепенное, представляет известный интерес в том, что касается личной характеристики Петра, но, безусловно, лишен всякой ценности в смысле заключений, какие из него можно извлечь с точки зрения более общей о русском могуществе и политике. Петр не написал ни одной строчки из текста, сделавшегося знаменитым под его именем. Это утверждение нам кажется удостоверенным историей. Но царь сделал нечто большее и лучшее. 11 первых параграфов резюме, изданного в 1811 году, были вообще признаны довольно точным изложением политики, преследуемой Россией с 1725 года, и успехов могущества этой державы. Вот истинное завещание великого мужа, не таившееся в секретных архивах, но начертанное на виду у всех, отпечатанное на облике современного мира при всей Европе, служившей свидетельницей. Вот его дело, общий обзор которого нам остается сделать. Третье. Не без смущения приступаем мы к этой дополнительной части своего труда. У подножия мавзолея, где в день погребения упокоился прах человека, величайшего врага отдыха, когда-либо попиравшего землю, остроумное вдохновение поместило символическое изображение ваятеля и недоконченной фигуры, высеченной его резцом из глыбы мрамора. Латинская надпись добавила следующий комментарий, проникнутый наивной искренностью. «Пусть древность умолкнет, пусть Александр и Цезарь ему уступят первенство. Победа легко доставалась вождям героев, предводителям непобедимых войск, но тот, кто обрел покой лишь в смерти, нашел в своих подданных не людей, жаждавших славы или искусных в воинском деле и не боявшихся смерти, но дикарей, едва достойных имени человека, и их он превратил в существа цивилизованные, хотя они походили на медведей, своих соотечественников, и сопротивлялись его намерению их образовать и просветить. 10 лет спустя первый приговор потомства был изречен, бесспорно компетентным судьей. Наследник прусского престола, будущий Фридрих Великий, писал Вольтеру: Счастливое стечение обстоятельств, благоприятные события и невежество иностранцев создали из царя призрак героя, мудрый историк, отчасти свидетель его жизни, приподнимает нескромной рукой завесу и показывает нам этого государя со всеми человеческими недостатками и небольшим запасом добродетелей. Это больше не всеобъемлющий ум, всезнающий и стремящийся все проникнуть. Это человек, руководившийся фантазиями достаточно новыми, чтобы придать известный блеск и ослепить. Это больше не неустрашимый воин, презирающий и не знающий опасности, но государь малодушный и робкий, которого грубость покидает в беде, жестокий в мирное время, слабый во время войны. Довольно. Так рано начались и так далеко зашли вокруг священной памяти вечные споры, нарушающие могильный покой великих усопших. За границей, во Франции, в особенности в Англии и даже в Германии, преобладало отрицательное отношение, начиная от Бернетта и Руссо, Фридриха и Кандильяка, до Леруа Болье, пройдя через Местра и Кюстина. В России общественное мнение и историческая критика, отчасти под чужеземным влиянием, пережили различные течения. Прежде всего, обрисовалось первое движение резкой реакции в смысле страстного преклонения перед прошлым, уничтоженным реформой, и выразилось в книге Болтина. Царствование Елизаветы и в особенности Екатерины II дало сильный толчок в обратную сторону, и в книге Голикова звучит эхо всеобщего энтузиазма, вызванного продолжательницей Великого Царствования. В начале 19-го столетия возврат реакционных идей под двойным влиянием французской революции и наполеоновской гегемонии. Революционные попытки внушают ужас, национальное чувство – пробуждается в России и в Германии. С одной стороны, нарождается славянофильство, а с другой – германофильство. Петр и его творения осуждены. Затем новый поворот. Мнения возвращаются к прежнему. Даже среди представителей славянофильской школы некоторые изменяют смысл своего неодобрительного приговора. Смягчая его, Петру больше не ставят в вину, что он отвратил Россию от естественного и более счастливого предначертания, бросив ее в объятия чужеземной, извращенной цивилизации. Он был неправ лишь в том, что ускорил и испортил поспешностью и насилием, явившимся неизбежным следствием, эволюцию, которая более медленно, но целесообразно протекла бы без него. Такой приблизительно взгляд разделял и Карамзин, последние годы. Если бы Петр не обрушился на свою родину, словно вихрь, безжалостно вырывая из отечественной почвы все семена местной культуры и заменяя их без разбора клочками, собранными со всех четырех углов Европы, обрывками ее речи, обносками ее одежды, осколками ее учреждений, урывками ее нравов, крошками с ее стола. Его дело не могло бы возбудить ни в одном русском сердце ни страха, ни неприязни. Но резкий и порывистый, грубый и циничный, намеревавшийся цивилизовать свой народ пудовой дубинкой, он мог внушить стремление к образованию, любовь к науке лишь немногим. Он только запугал и ошеломил остальных и надолго приковал их к одному месту в оцепенении и страхе. Сравнительно недавно один высокий сановник возымел мысль вознаградить хорошее поведение своих крестьян, построив им школу. Заведение оставалось пустым. Настаивая на посещении школы, жертвователь добился лишь коллективного ходатайства облагодетельствованных. «Мы всегда исполняли свой долг. За что, милостивец, хочешь ты нас наказать?» Вот какое стремление к цивилизации Петр насадил в душах своих мужиков. Придя к такому выводу, славянофильский тезис заметно приближается к взгляду, почти общепринятому критикой Западной Европы. Мы готовы признать его справедливость, но сняв с Петра личную ответственность или, во всяком случае, сократив ее надлежащим образом. И все-таки нам кажется, что к ней в значительной степени должны быть применены смягчающие вину обстоятельства. Представление о человеке, неспосланном провидением или роковом, имеющем на ход событий и естественное развитие народов, воздействие произвольно решительное, теперь, кажется, окончательно оставлено историей, наукой и отнесено к области романтических фикций. Действительность коллективных сил, окружающих и увлекающих великих героев человеческой драмы, предстала перед духовными очами современного мира. Она сказалась достаточно ясно в жизни и деятельности Петра. Его программа преобразований исходит не от него. Один ли он приводит ее в исполнение? Мы знаем, что он поставлен у власти партией. Мы видим его затем окруженным группой людей, вдохновляющих его и руководящих его первыми шагами – Лефортом, Виниусом. Этих иностранцев даже не он лично вызвал из Швейцарии или Голландии, он застал их уже на месте, предрасположенными играть роль, соответствующую их происхождению и природным наклонностям, готовыми выступить на сцену. И не только одни иностранцы – Курбатов, Меншиков, Демидов, русские, а Северная война и ее влияние на ход преобразовательного движения, мы его признали. Должны были также признать, что захваченный ею Петр следовал течению, стремление к Балтийскому морю возникло задолго до него. Тогда же началось вооружение, следовательно, было намерение вести войну. Но темперамент, характер, личное воспитание великого мужа, мы приняли их в расчет, но постарались также указать, откуда они проистекали. Мы подробно остановились на Слободе, первой воспитательнице юного царя. Разве Петр основал ее здесь, у порога древней столицы? Мы обратили внимание читателей на основу суровости, дикой энергии, столь явственных в духе и плоти народа, из среды которого вышел великий муж. Один ли вышел он оттуда в эту минуту? Не напоминает ли его Меншиков во многих отношениях? Иногда последний представляется настоящим двойником Петра. А Рамадановский с его кровожадными порывами, Шереметьев с его геройским упорством, наконец, предположим, царя все-таки одиноким и единственным, обособленным феноменом, точно упавшим с неба аэролитом, увлекшим окружающие элементы быстротой своего падения и тяжестью своей массы. Тогда следует призвать на суд истории дух народа, способный подчиниться подобным случайностям, а также все его прошлое и прежде всего на них возложить ответственность за катастрофу. Но в истории русской народности совершенно не видно, чтобы ее так легко было подвинуть и направить в сторону, для нее неподходящую. После Петра ей суждено было два раза находиться под властью безумцев или вроде того. Однако она не поддалась их безумию, лишь едва отклонилась от своего пути. Путь этот был предначертан до Петра. Направление не изменилось после него. Дело преобразователя не приостановилось с прекращением его существования. Оно продолжало развиваться, несмотря на безличность или недостойность его прямых наследников, сохранило все тот же характер, всегда резкий, чрезмерный и поверхностный. Нужно ли еще иное доказательство для признания его происхождения и родственной связи, для провозглашения его порождением всей России? Петр вполне сын своего народа и своего века. Он пришел в свое время, Народная песнь той эпохи поет о кручине безвестного героя, томящегося избытком чувствуемых в себе сил, не находящих применения. То изображение и жалоба всего народа. Россия того времени изобилует таким избытком энергии физической и нравственной, обреченной на бездействие благодаря отсутствию общественной жизни. Богатырские времена миновали, богатыри остались. Петр явился вовремя, чтобы дать им работу. Он резок и груб, но не следует забывать, что ему приходилось иметь дело с правами иными, чем те, к которым мы привыкли, с выносливостью и крепостью, о которых мы с трудом можем составить себе представление. В бытность свою в Москве в 1722 году Бергхольц присутствовал при казни трех разбойников, приговоренных к колесованию. Самый старый умер после 5- или 6-часовой пытки. Два других, более молодых, еще живы. Один из них с трудом поднял руку, сломанную поворотами колеса, чтобы высморкаться тыльной стороной ладони. Потом, заметив, что этим движением запачкал несколькими каплями крови колесо, к которому привязан, снова протянул искалеченную руку, чтобы их стереть. С молодцами такого закала можно на многое рискнуть. Можно также многое на них взвалить. Но если приходится противоречить их природным склонностям, инстинктам или предрассудкам, то очевидно, что здесь мерами кротости ничего не поделаешь. Петр – циник и развратник. Изобличаемое отрицателями его дело смешение отечественной дикости с западной испорченностью прежде всего бросается в нем в глаза своей отталкивающей внешностью. Откуда оно взялось? Мы видим Петра, проникнутым им задолго до первой поездки за границу. Супружеские злоключения Евдокии и торжество Анны Монс предшествовали великому путешествию. Для юноши было достаточно перешагнуть ручей, чтобы наткнуться у ворот древнего московского Кремля на почти завершившееся уже в пределах немецкой слободы прискорбное слияние порочных элементов. С ним оно еще усилилось, пусть будет так. Но разве, с другой стороны, примером благороднейших доблестей он не дал своим подданным возможности стать выше этого, как сделал это сам? Наконец, Петр был нетерпелив и вспыльчив. Мы убеждены, что в этом отношении его ум, характер, темперамент опять-таки являлись отражением всеобщего душевного состояния. Его деятельность – резкая, стремительная и лихорадочная, выражением общераспространенного явления. Нет ничего удивительного в том, что он сам не отдавал себе ясного отчета в своей роли волны морского прилива, увлекающей за собой другие волны, но, в свою очередь, гонимой приливом под давлением сил далеких и неизмеримых. Его ошибку разделяли знаменитые соревнователи, и в ту минуту свидетели, даже прозорливые, могли впасть в заблуждение. На расстоянии удобнее восстановить общую картину. Прилив бросается в глаза, и течение явления обрисовывается вполне ясно. Это течение мы можем проследить в продолжении нескольких веков. Долго ход его замедлялся, но потом оно сразу двинулось вперед, ускоренное сочетанием причин, совершенно независимых от воли одного или нескольких людей. Вот на каком основании ответственности личной или родовой, по нашему мнению, существовать почти не может. Эволюция, введшая, или вернее, возвратившая Россию в европейскую семью, приняла резкий оборот после медленного подготовления, потому что того требовали условия исторической жизни страны. Резко приостановленное в XIII веке движение цивилизации только в конце 17-го столетия встретилось с условиями, благоприятными для возобновления своего завоевательного шествия. И, наткнувшись на пути уже протаренные, оно само собой разумеется ускорило свой ход, следуя, конечно, по уже проложенному фарватеру и отказавшись от стремления найти пути новые и самостоятельные. Известное явление столкновения речного течения с морским приливом дает точное изображение события. Что произошло в этом отношении с Россией в области моральной, происходит теперь перед нашими глазами в области материальной. Все здесь совершается сразу. Период растительной жизнедеятельности тут гораздо ограниченнее, чем в соседних странах, что отзывается на приемах культуры. Плуг должен ожидать майского солнца, чтобы взрыхлить землю, а меньше чем через 3 месяца урожай уже должен быть снят. Эволюция должна была по этой же причине иметь характер насильственный. Ломающая ее преграда победоносного потока, падающая лавина, стремительность движения всегда сопряжены с известной резкостью толчка. Последние реформы в России, совершившиеся в течение этого века, имели такой же характер, хотя в более умеренной степени. Отмена крепостного права в некоторых областях государства приняла вид общественного крушения. Страны, которым дано было достигнуть состояния высшей цивилизации без больших потрясений, так же как и без вмешательства извне, посредством долгой внутренней работы и мирного шествия по пути прогресса, благословенные уголки земного шара. Победа эта была стремительной в Америке. Нельзя ожидать, чтобы она совершилась безо всякого насилия в Африке или Азии. Бесспорно, для народа сопряжено с большими неприятностями такое безудержное стремление вперед, вдогонку за более счастливыми соседями. Но также неприятно родиться кафрам или полинезийцам. Изучая последствия, какие имело для России поспешное дело Петра, талантливый писатель различает 4 дурные стороны. Зло нравственное, умственное, общественное и политическое. Не будем касаться числа, но нельзя не согласиться, что приведя в соприкосновение с примененной им быстротой старую русскую грубость со скептической развращенностью Запада, преобразователь содействовал нарождению цинизма, одинаково отталкивающего как для русских старого закала, так и для их европейских соседей. Что, угнетая своих подданных суровостью законов, навязчивостью регламентов, жестокостью наказаний, он научил их лицемерию и низости, и что таким полным пренебрежением, не пощадив традиций прошлого, установлений и даже народных предубеждений, он создал настроение, может быть, давшее начало современному нигилизму. Такова сторона моральная. Следует также сознаться, что чрезмерное и поспешное развитие способностей ассимиляции с интеллектуальной точки зрения лишь подчеркнуло отсутствие в его народе оригинальности, самобытности, заложенное в него самой природой, и уничтожило в нем всякий дух инициативы, что с точки зрения общественной неизбежно поверхностный результат стремительной культуры вызвал опасный разрыв между высшими и низшими слоями общества, причем только первые прониклись идеями и нравами Запада, а последние для них остались непроницаемыми. Что, наконец, с точки зрения политической, крутое введение иноземных форм правления не позволило организации, таким образом навязанной стране, приспособиться к ее природным склонностям и стремлениям. Признаем все это и еще многое другое. Признаем вместе с Кюстином. Качай и слушай новые аудиокниги первым на книга.фан. Книга.фан. Твой проводник по миру аудиокниг. Имевшим в этом отношении редкую удачу сойтись во мнении с русским писателем, отказавшимся впоследствии от своего первоначального оптимизма, поэтом и историком Сумароковым, что превратить людей ненапудренных в животных, обсыпанных мукой, или медведей в обезьян, не было особенно блестящей победой. Признаем с Левиком, что желание согласовать прогресс промышленный, торговый и умственный с расширением прав крепостничества было мыслью неудачной. «К науке добираются ползком», — сказал также Джозеф де Местер, — «но не летят». Допустим и это. «Нума», — говорит он далее, — «никогда не думал обрезать тоги римлян, и забота о поднятии нравственного уровня народа, не оказывая ему уважения, бессмыслица и худшее из заблуждений. Нельзя с этим не согласиться. Даже сам Костомаров при всем своем энтузиазме признает, что средства, к каким прибегал народный герой, чтобы осуществить свою реформу, кнут, топор, вырывание ноздрей, были не особенно удачно избраны для пробуждения в умах и сердцах его мыслей и чувств, необходимых для того, чтобы дело его могло привиться в России, гражданского мужества, чести, сознания долга. И мы против Петра вместе с Костомаровым. Но в общем, не сводятся ли все эти возражения к признанию, что лучше было бы, если бы Россия не подверглась в 13-м столетии татарскому нашествию и имела бы возможность на свободе цивилизоваться сообразно своим вкусам и наклонностям в течение следующих веков. Что касается семян самобытной культуры, оставленных реформой Петра, по мнению его хулителей, в полном пренебрежении и даже уничтоженных, о них может быть столько же речи, как о русском искусстве в архитектурных памятниках Кремля. Спор между археологами и эстетиками наталкивается на трудность определить в этих памятниках оригинальные черты архитектуры или орнаментации, за исключением заимствований в более или менее измененном виде из искусства византийского или римского, древнегреческого, немецкого средневековья или итальянского возрождения. Одним словом, нам не кажется, чтобы преобразователям была допущена значительная потеря действительно драгоценных материалов. Один из историков вменяет Петру в вину отказ от административной автономии, Ордын Нащекин. И кроме того, как обвинять Петра в том, что он отказался от этого наследия недавнего прошлого? Ведь он с самого начала сделал его краеугольным камнем воздвигаемого им здания. Конечно, он не взял у него всего того, что желательно было бы взять. Имел ли он шансы на успех? Пример Нащекина не указывает на это. Отчего же существенного отрекся еще Петр, или что существенное он уничтожил? Он не коснулся самодержавия, а только одел по-европейски своих чиновников. Ту цену, в которую обошлись реформы Петра России, также преувеличивают. Обошлись они ей дорого, это правда. В стране, где средняя заработная плата не превышала 4 копеек в день, или, скажем, 12 рублей в год, население вдруг увидело себя вынужденным с введением реформ платить ежегодный налог по 1 рублю с человека. И эта тяжесть была еще наименьшей среди всех остальных. В 1708 году работы, предпринятые в Петербурге, потребовали 40 тысяч человек рабочих, которые, видимо, все или почти все погибли при постройке города. Так что в следующем году пришлось набрать такое же число рабочих. В 1710 году понадобилось только 3 тысячи человек, но зато в 1711 году понадобилось сначала 6 тысяч, потом 40 тысяч человек. Еще столько же потребовалось в 1713 году. Эти рабочие, прежде чем погибнуть в смертоносных болотах, окружавших новую столицу, получали по полтиннику в месяц заработной платы и жили на счет населения. Одни нищенствуя, другие занимаясь грабежами. В то же время армия, в свою очередь, поглощала человеческие жизни. В 1701 году несостоятельные должники были объявлены рекрутами, поступающими в распоряжение офицеров, заведующих набором. Кредиторы теряли деньги, но государство приобретало солдат. В 1703 году чиновники и купцы обязаны были выставить каждого пятого человека из своих крепостных. В 1705 году в январе происходил рекрутский набор в 20 местах, новый в феврале, еще раз в декабре и, кроме того, набор драгун среди родственников чиновников канцелярии. Одним словом, увеличение податей втрое соответствовало во время Великого Царствования уменьшению народонаселения до 20 на 100, не считая ужасных жертв, принесенных цивилизацией в тюрьмах и застенках Преображенского, на Красной площади Москвы, в казематах Петропавловской крепости. Но Россия, в общем, все заплатила. И принимая во внимание достигнутые результаты, кто из русских теперь пожелал бы уничтожить сделку, кровавый договор, заключенный его предками с их грозным деспотом? Россия уплатила и не обеднела по переписи 1725 года. Наследники великого расточителя в течение 40 лет до восшествия на престол Екатерины II жили за счет наследия Петра Великого, а вдова Петра III, воспользовавшись остатком, как известно, не ударила перед Европой лицом в грязь. Мы должны признать также, и изо всех критик, порицающих творение Петра, этот взгляд нам кажется наиболее веским, что творение это основалось на точке зрения исключительно утилитарной, пренебрегающей остальными, наиболее благородными элементами культуры и цивилизации. Россия Петра Великого – лагерь, фабрика. У нее нет ни очага искусств и наук, ни очага тепла, откуда вместе с благородными тружениками науки, блестящими ревнителями искусств, сиял бы над миром свет великодушных идей, составляющих высшую и лучшую славу других исторических стран. Нам кажется, что славянофильский пессимизм исходит именно из этого соображения, явившегося уже в 1761 году у Бецкого, артистического сподвижника Екатерины, и взвешенного затем Щербатовым. Петр превратил русских в народ чиновников, рабочих или солдат, но не в народ мыслителей и художников. Практичный, положительный, не признававший никаких возвышенных стремлений, он научил или старался научить пользованию усовершенствованным оружием, чтению, счету, но не благородным порывом ума и сердца, преследованию гуманитарного идеала, культу прекрасного, а также доброты и жалости. Может быть, если хорошенько вдуматься, обстоятельства покажутся естественным и, следовательно, заслуживающим оправдания. Условия исторические, географические и климатические, нами уже указанные, и сопряженные с возникновением и развитием России – обратили ее существование в постоянную войну. Без естественных границ, под неблагодарным небом, она находилась и теперь находится в борьбе с особой коалицией враждебных элементов, с людьми и обстоятельствами, с соседями и с самой природой. В ней развился инстинкт самосохранения, наиболее несложный из всех инстинктов. Материальные заботы получили легко объяснимое преобладание. Наклонности к лени тела и оцепенению души здесь сочетались с резким пробуждением страстного стремления к борьбе под влиянием долгих периодов вынужденного бездействия. Вот горн, из которого вышли Петр и его творение. Он был великим идеалистом по-своему, подчинив все представлению мечте о России, способной не только защитить и расширить свои материальные владения, но и со временем воспользоваться умственным наследием Греции и Италии. То была лишь мечта. Действительность ее сейчас же опровергла и вернула в первобытный Горн к борьбе за существование, и он остался борцом, невольно занятым прежде всего заботой о развитии у себя и у своего народа мускулов и орудий для работы и борьбы. Может ли быть разбит этот Горн? Предсказатели наиболее прозорливые потерпели слишком большую неудачу в прорицании судеб великого государства, чтобы у нас могло явиться желание следовать по их стопам. Европа пока не республика и не достояние казаков. Прежде чем она сделается таковой, Россия, может быть, осуществит завет своего Творца, заимствовав у Запада его истинные, неразрушенные элементы могущества и величия».